Стены все ровнее, пещера превращается в туннель. Пат, сдвинув на затылок пестрый армейский берет, крадется чуть впереди, временами бросая на меня азартные взгляды. Не проворонил бы. Но нас поджидает неожиданность. Вместо двух монстров на полу ошметки плоти и железа. «Ого! А та команда прошла разочарованно», — говорит Пат. «Леня, а здоровски!» Почему-то мне так не кажется. Хотя если не наша половина группы продержится достаточно долго, время мы сэкономим. Подзываем остальных. Зука радостно улюлюкает при виде поверженных врагов. Приходится объяснять, что в этой победе нет нашей заслуги. Идем вперед. Аптечки, увы, не находим, трофей кем-то подобран. Выбираемся на холмистую равнину. «Вон в тех хижинах еще тварюги будут», — возбужденно говорит Пат. «Мерзкие, жуть! С ними долго так надо возиться!» «Я покажу, как быстро», — бросает маньяк. «Но вначале будут птички». Я качаю головой. В небо я начал смотреть, едва мы вышли из-под каменных сводов. «Нет, Шурка, похоже, и птичек перебили». «Хорошая команда», — с уважением произносит Чингис. «Но так мы не потренируемся на легких мишенях, а ведь сложность должна нарастать с каждым этапом». Не сговариваясь, прибавляем шаг. И отходим от туннеля метров на 40, прежде чем по нам открывают огонь. Из таких же, как и наши, пистолетов. Бежать бесполезно. Отстреливаться тоже. Ушедшая вперед часть десантников не пошла расчищать нам путь. Они залегли за раскиданными в стороне валунами. Их позиции идеальны. Мы же, пусть и залегшие в траве, как на ладони. В полголоса матерится падла, которому первым же выстрелом обожгло руку. Открывает быструю, но бестолковую стрельбу компьютерный маг. Редко прицельно палит Шурка. Чингис прижимает к земле Пата и тоже ведет огонь короткими очередями. Бесполезно. Не та позиция. Нас поймали. Вот только чужой огонь начинает вдруг стихать. Через несколько секунд по нам стреляет лишь один пистолет. Потом раздается чей-то рев. «Сука!» Еще один выстрел не в нас. И тишина. Переглядываемся, ничего не понимая. Кажется, помощь пришла вовремя. Как всегда. Ведь если она приходит не вовремя, то помощью уже не является. «Ребята, не стреляйте!» Над валунами поднимается фигурка. Падла испускает громкий и восторженный рев. Кажется, он готов забыть даже о ране. «Ух и девка!» Нике, держа пистолет за ствол в опущенной руке, идет к нам. Маньяк все-таки держит ее на прицеле, но, похоже, чисто из принципа. «Все, я готов. Я влюблен, я капитулирую», — бормочет Зука, вставая и отряхивая с комбинезона мусор. А я смотрю на Ники и улыбаюсь. Почему-то мне чертовски приятно, что она не стреляла по нам, а пришла на помощь, несмотря ни на что. Еще приятнее, что не ее убили ребята, добывая мне пистолет. «Что произошло?» — резко спрашивает Чингис. «Разве непонятно?» — вопросом отвечает Ники. «И все-таки объясните», — уже более вежливо просит хакер. «Вы убили паренька, чтобы взять пистолет для своего товарища». Мне достается едва заметная улыбка, и я едва заметно машу Ники рукой. «Сержанты объяснили, что это не спортивно и нечестно. Предложили устроить вам засаду, но...» Она замолкает, будто затрудняясь сформулировать, потом продолжает. «Но мне кажется, что это не менее неспортивно, так что я сделала выбор. Заняла такую позицию, чтобы видеть всю свою группу, свою прежнюю группу». Мы переглядываемся. «М-да», — тянет Зука. «Ситуевина», — соглашается падла. «Ребят, ну что?» Маньяк опускает пистолет, говорит. «Мы бы тут все полегли. Одного-двух сняли, но полегли». «Берете в команду?» — прямо спрашивает Ники. И вдруг, по взглядам товарищей, я понимаю, кто будет делать выбор. Мы с Чингизом. Вот так дела. Отходите, советоваться нам не надо, мы смотрим друг на друга, оба прекрасно понимая, что поступок Ники может быть не случайным. Темному дайверу не обязательно носить только мужские тела. А прибиться к нашей команде и вместе с ней пройти весь путь по лабиринту смерти, что может быть для него более забавным? Уверен, что шуточка в его вкусе. И в то же время демонстративным жестом засовываю пистолет в кобуру. «Не пришлось бы пожалеть», — туманно изрекает Чингис. «Девушка, Нике, Нике, мы несколько странная команда. Мы собираемся пройти лабиринт как можно быстрее, затрачивая, если понадобится, 24 часа в сутки на протяжении нескольких дней кряду. Мы готовы на абсолютно неспортивные методы. Вас это не пугает?» «Я вполне свободный по времени человек», — говорит Нике. Фраза такая, что ее мог бы сказать мужчина, а могла бы и женщина, особенно феминистка. Пожалуй, теперь нам придется вслушиваться в ее речь, ловить на неизбежных проколах. «Рискуете?» — столь же бесполо спрашивает Чингис. «Конечно. Я хочу устроиться на работу в лабиринт, сержантом», — Ники усмехается. «Это очень неплохая, хорошо оплачиваемая работа. Но они берут лишь тех, кто отличился в прохождении нынешней версии лабиринта. Я готова». «Мы не станем тебя ждать, если что», — говорит Чингис, вызывая утробные неодобрительные бормотания со стороны падлы. «Это справедливо», — говорит Ники. «Я не буду иметь никаких претензий». «К тому же отсутствие в нашей команде девушки являлось бы проявлением дискриминации по половому признаку самого заурядного сексизма», — добавляет маньяк. Я смотрю на него, уверенный, что замечу улыбку. Но маньяк вполне серьезный. «Ой, что с людьми делает Америка?»